Я из офиса мистера Берлина. Он менеджер. Я знаю, кто это, солнышко. Меня интересует, кто ты такая, пророкотал бас с сильным шотландским акцентом, отчасти смахивающим на собачий лай. Я мисс Руби, его ассистент. Он хотел предоставить вам новый код для замка, когда был здесь, но забыл. И ему бы не хотелось называть его по телефону. Я надеюсь, вы понимаете, почему. Мне сообщили, что я должна передать его сэру Марвуду лично. Она вынула из папки конверт и поднесла его к глазку в дверях. Мы хотим изменить комбинации во всех номерах. Это предосторожность, которая с некоторых пор стала нашей политикой. Неважная работенка, как я погляжу, ваш управляющий должен был позаботиться об этом заранее. У меня появилась мыслишка позвонить ему и сообщить свое мнение по поводу того, как он выполняет свои обязанности. Эрика закрыла глаза. Она открыла их снова только тогда, когда услышала, что дверь открывается. Алан Брюс стоял на пороге собственной персоны, вытянув вперед руку и мрачно глядя на вошедшую. «Ну что ж, позвольте получить». «Прежде я должна продемонстрировать вам, как действует замок». Она протянула Алану конверт и уронила его, когда он протянул за ним руку. Шотландец пробормотал какое-то ругательство и присел на корточки, чтобы поднять конверт. Из-под деловых бумаг, лежавших в папке, Эрика быстро достала шприц, который Саймон приклеил там липкой лентой. Затем она шагнула к телохранителю, скорчившемуся в дверях, и моментально погрузила иглу шприца в левую часть шеи Алана. Она хорошо помнила слова Саймона. «Вонзай его поглубже, и если не сможешь добраться до шеи, то кали в живот». Брюс, у которого из шеи торчал шприц, ухватил ее за левую руку и втащил в номер. Эрика ударила его в лицо папкой и одновременно ногой в правую лодыжку, когда он попытался повалить ее на пол. Его правая рука уже была под полой пиджака, но неожиданно у него закатились глаза, и он упал на колени. Эрика взяла его пистолет и закрыла дверь номера. Она повернулась именно в тот момент, когда телохранитель рухнул лицом вниз, задев одной рукой за маленький журнальный столик и свалив его вместе с вазой с красными и желтыми гибискусами прямо на себя. «Алан! Что там происходит? Алан!» — раздался голос Марвуда из спальни. Эрика, повернувшись спиной к двери, опустила руку в сумку и судорожно сжала рукоятку пистолета. Саймон шел в спальню прямо на звук голоса Марвуда. Он уже прошел коридор, покрытый коврами и увешанный акварелями с видами острова, когда неожиданно снова раздался голос Марвуда, звавшего своего телохранителя. Саймон распластался у стены и замер. Ждать ему пришлось недолго. У него не было с собой оружия. Его оружием можно было назвать неожиданность и хладнокровие. Алекс часто повторяла: «В тебе много пороха, мой сын. Храни его в прохладном месте». Саймон снова тихо двинулся в спальню. У дверей он на секунду прижался к стене и заглянул в щелку. Марвуд и Маноа стояли спиной к двери. Они склонились над кроватью и внимательно рассматривали марки, лежавшие между пластиковыми страницами альбомов. Марвуд указывал на отдельные экземпляры детективу и что-то ему объяснял, на что тот важно кивал головой. Саймон снова откинулся к стене.